Я не боюсь быть буквоедом. Я не боюсь буквы. Все начинается с буквы. И если мы сегодня начинаем рассуждать, если я однажды писал, там статью надо было написать, я написал, что если буква говорит, кто крал перо, не кради, то я духовно никак не могу перевернуть, что можно воровать. И глубоко, и по плоти, и по духу, кто крал перо, не кради. Ну да, духовное я могу понимать, я могу добавить духовное. Не кради радости чужой своими поступками, не кради времени у других бесполезными разговорами. Я могу добавить, но не кради остается не кради. И не может быть, что по духовному рассудил и оказалось совсем не то, что надо. Я не раз говорил, один из наших братьев прочитал там место Священного Писания: если ты кому-то дал в долг, то не требуй назад. Ты говоришь, так это ж так написано. А надо ж разуметь, надо ж понимать. Ну, а по его пониманию казалось, что написано, то написано, ты имей голову. Что-то не совсем так и надо, как, а так и надо, как написано. То, что мы так не делаем, не доросли до этого, это другой вопрос. А то, что Бог дал заповедь, одному дал заповедь, значит, взял, дал в долг, не требуя назад, а другому дал заповедь. Не будьте должниками никому, ничем, кроме взаимной любви. И все. И все вопросы решаются. Поэтому буква и дух никак не могут противоречить друг другу. Дух просто углубляет понятие, расширяет его. Буква с поверхности смотрит. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Но если буква говорит быть целомудренными, ну, то в духовном смысле слова, ну, никак нельзя повернуть на нецеломудрие. Только углубить надо. Надо, может быть, понять более глубоко результат поведения и так далее. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы в сегодняшний день, если мы что-то поняли из Священного Писания, не обращали внимания на кого-то. Мы иногда не можем заставить, только еще не может. И Бог не может заставить. Скажите, вот те проблемы, которые Павел начал решать с Петром, они их решили? Они их решили, эти проблемы? Не решили. Не решили. А почему не решили? Что они не знали? Знали. Не учили? Учили. А почему не могли добиться? Люди не хотели. И все. Христос пришел спасти весь мир. И умер за грехи всего мира. Но весь мир будет спасен или только некоторые? А почему? А потому что люди не приняли его Голгофского. Вот и все. Потом давайте мы будем думать так. Я знаю, я понимаю, и я буду делать. Буду молиться за тех, кто этого не понимает и не хочет. Но я не стану подражать тем, которые нарушают Слово Господне. Потому что в конце концов придется давать отчет перед Господом. И если мы будем говорить, да все ж так делали, то Бог покажет на Сардийскую церковь и скажет, а ты в это-то читал или не читал? Ты что, не знал, что даже среди распада, среди разврата, отступления можно с помощью Господней хранить себя в чистоте? Они хранили. И пусть никогда никто из нас, и я в том числе, не складываем вину на кого-то. Сам виноваты. Если пойдем, не устоим, сам и виноват. Да, Бог взыщет с того, кто помог упасть. Бог взыщет с того, кто какие-то козни строил. Но если я упал, то я и буду отвечать за это. Вот в этом смысле слова мы друг за друга отвечать не будем. Каждый будет отвечать за себя. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы это поняли. Которые не сквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. побеждающий облечется в белые одежды. И опять обращаю внимание на побеждающий. Почему? О каждой церкви Господь говорил побеждающий. А это означало, что им не просто было идти против течения. Тоже, наверное, мысли закрадывались. А может быть, отступить немножко, а может быть, и не стоит вот так, а может быть. Но они побеждали все это. А побеждает кто? Только тот может победить, против кого кто-то воюет. А если войны нет никакой, какая победа может быть? Без борьбы нет и победы. А когда есть борьба, то самому надо прикладывать усилия, и кто-то будет противостоять. И тогда только можно одержать победу. Вот поэтому, как только Иисус Христос принял крещение в Иордане, как только был крещен Духом Святым, тут же пошел на схватку с дьяволом в пустыне. Помните? Сразу же. И кто Христа повел для искушения в пустыне? Помните? Дьявол или Дух Святой повел? Нет, Дух. Дух с большой буквы написано. Дух повел его в пустыню для искушения дьявола. Для чего? Чтобы Христос победу одержал. Вот почему Бог допускает схватки, чтобы кто-то одержал победу, чтобы проявился характер, чтобы было видно, воин это или не воин. Хотя воин Христа и воин по плоти – это две разные вещи. Воин по плоти на удар по щеке что делает? Отвечает ударом по щеке. Око за око, зуб за зуб. А воин Христов что делает? Тебя ударят в одну щеку. Что сделаешь, чтобы победить? О, а это-то как раз и не хочется. Вот как раз-то и не хочется подставлять щеки. Я, правда, всегда, когда беседую с теми, кто приезжает для освобождения, то я всегда им повторяю, что это не тот случай, когда ударят себе в одну щеку, подставят в другую. Я говорю, я вам щеки свои подставлять не буду. Запомните. Но это когда дело касается этого вопроса. А когда дело касается каких-то житейских вопросов и так далее, обид каких-то, здесь уже обиды на обиду не ответишь. И ударом на удар не ответишь. Разве только Господь вступается. Потому что другое место Священного Писания говорит, что всякий язык, который будет с тобой состязаться на суде, что будет? Ты их что сделаешь? Обвинишь. То есть ты что-то будешь говорить. Ты что-то будешь говорить. Но это будет не злословие, это будет не на том уровне, как на тебя, будет другой уровень совершенно. Ты что-то будешь говорить. Побеждающий облечется в белой одежде. И не изглажу имени его из книги жизни. Вот смотрите. Это одно из предупреждений, что имя, которое записано в книге жизни, при нечестивой жизни человека может что быть с ним? Изгладиться, может у него вычеркнуться, уничтожиться с этой книги. И потому это еще один аргумент против учения кальвинистского, который говорит, что если ты уже покаялся, если Бог тебя однажды спас, то ничего с тобой не случится, все равно будет спасен. Это неправда. Это неправда. Здесь прямое предупреждение. Изглажу из книги жизни. И об этом тоже надо помнить всегда. И исповедаю имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. То есть, если бы Господь не ходатайствовал за нас, не исповедовал наше имя, как имя тех, кто им спасены и оправданы, как имена тех, кто молится Иисусу Христу и омывается Его кровью, то мы никогда не имели бы доступ к Отцу Небесному. Я не раз это повторял. При всем нашем старании, я говорю о том, что надо стараться жить чисто и свято. Это однозначно, вопросов нет. Но мы все-таки спасаемся верою в пролитую кровь Христа. Бог нам меняет не нашу праведность, а свою праведность. Еще раз это подчеркиваю, это очень важно. До сегодняшнего дня есть две крайности. Когда одни говорят, на дела Бог не обращает никакого внимания. Веришь, что Бог есть, и все, кончено. Все. Это неправда. Другие говорят, только дела. Это тоже неправда. Истина посредине находится. Вера с делами. Еще раз напоминаю, Бог нам меняет свою праведность, когда мы внимательно за своей жизнью наблюдаем, когда мы исследуем нашу жизнь, когда просим прощения за грехи сделанные и стараемся жить свято, тогда Бог нам меняет свою праведность стопроцентную. Не нашу, а свою. Но если мы не стараемся, не молимся, не просим прощения, то однозначно Бог никогда не умилит нам святости своей, потому что мы ее не хотим. Вы поняли меня, что я сказал? Я, кажется, постарался еще раз выразить вот эту истину, чтобы не было этих шараханий со стороны в сторону. Вера с делами – это живая вера, это вера спасающая. Вера без дел, вера мертвая, вера не спасающая. Это, по сути дела, обольщение уже тогда. И это мы должны помнить твердо-твердо, чтобы не блуждать именно этими двумя деревьями или между двумя путями, которые люди часто избирают. Они должны слиться в один. Вера, действующая любовью. Вот и все. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Это очень глубокий текст Писания, потому что говорит о нашем духовном ухе, о нашей способности принимать Слово Господне и понимать его. Потому что для некоторых оно просто, ну, как говорят сегодня люди, такой грубый язык, в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Не задерживается. Они говорят, слушают и не слышат, смотрят и что? И не видят. Принимают слово, но не разумеют его. Потому что ожесточили сердце, другое место Священного Писания говорит. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы имели уши слышать, что Дух говорит церквам. И он говорит, это не одному человеку. Это вот проверка для тех людей, которых сегодняшнее состояние соответствует Сардийской церкви. Но я понимаю, что есть представители Фиатирской церкви, сегодня здесь, есть Ефесской, есть Смирской, все есть сегодня здесь. А общая масса, наверное, все-таки Лаодикийская, мы даже что-то не дорошли до нее, или не дошли, вернее. Дорошли-то, наверное, дорошли уже, а может быть и нет, это я просто так говорю. И мы, когда будем проверять свое сердце через Слово Божие, будем должны дать ответ перед Господом, какое наше состояние на сегодняшний день, чем мы отличаемся. И читаю дальше, 7 стих 3 главы. Филадельфийская церковь. Вот для этой церкви тоже в Иисуса Христа обличения нет. Я читаю полностью. И ангелу Филадельфийской церкви напиши. Само слово «Филадельфия» переводится «братская любовь» на русский язык. «Братская любовь». «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, а вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. А вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Ще гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.